Глава вторая. Избавление от иллюзий. Одиночные размышления. В камере мокро и темно. Каждое утро я тряпкой стираю струйки воды со стен и лужицы с полу. К полудню пол снова в лужах. Около 7 часов утра мне в окошечко двери просовывают фунт черного малосъедобного хлеба, это мой дневной паек, и кружку кипятку. Полдень – блюдечко ячменной каши, вечером – тарелку жидкости, должноствующий изображать щи, тоже блюдечко каши. По камере можно гулять из угла в угол, выходит 4 шага туда и 4 обратно. На прогулку меня не выпускают, книг, газет не дают, всякое сообщение с внешним миром отрезано. Нас арестовали весьма конспиративно, и никто не знает и не может знать, где мы, собственно, находимся. Мы, то есть я, мой брат Борис и сын Юра, но они где-то по другим одиночкам. Я по неделям не вижу даже тюремного надзирателя, только чья-то рука просовывается с едой, и чей-то глаз каждые 10-15 минут заглядывает в волчок. Обладатель глаза ходит неслышно, как привидение, и мертвая тишина покрытых войлоком тюремных коридоров нарушается только редким лязгом дверей, звоном ключей и изредка каким-нибудь диким и скоро заглушаемым криком. Только один раз я явственно разобрал содержание этого крика. «Товарищи, братишки, на убой ведут!» Ну что же, в какую-то не очень прекрасную ночь вот точно так же поведут и меня. Все объективные основания для этого убоя есть. Мой расчет заключается в частности в том, чтобы не дать довести себя до этого убоя. Когда-то, еще до голодовок социалистического рая, у меня была огромная физическая сила. Кое-что осталось и теперь. Каждый день, несмотря на голодовку, я все-таки занимаюсь гимнастикой, неизменно вспоминая при этом Андреевского студента из рассказа о 7 повешенных. Я надеюсь, что у меня еще хватит силы, чтобы кое-кому из людей, которые вот так ночью войдут ко мне с револьверами в руках, переломать кости и быть пристреленным без обычных убойных обрядностей. Все-таки это проще. Но, может быть, захватят сонного и врасплох, как захватили в вагоне. И тогда придется пройти весь этот скорбный путь, исхоженный уже столькими тысячами ног, со скрученными на спине руками, все ниже и ниже в таинственный подвал ГПУ. И с падающим сердцем ждать последнего, уже неслышного толчка в затылок. Ну что ж, неуютно, но я не первый раз и не последний. Еще неуютнее мысль, что по этому пути придется пройти и Борису. В его биографии Соловки, и у него совсем уж мало шансов на жизнь. Но он чудовищно силен физически и едва ли даст довести себя до убоя. А как с Юрой? Ему еще нет 18. Может быть, пощадят, а может быть и нет. И когда в воображении всплывает его высокая и стройная юношеская фигура, его кудрявая голова. В Киеве на Садовой 5 после ухода большевиков я видел человеческие головы, простреленные из нагана на близком расстоянии. Пуля имела модный чекан, и мозг не вытек, а выпер комом. Когда я представляю себе Юру, плетущегося по этому скорбному пути, и его голову... Нет, об этом нельзя думать, от этого становится тесно и холодно в груди и мутится в голове. Тогда хочется сделать что-нибудь решительное и ни с чем не сообразное. Но не думать тоже нельзя. Бесконечно тянутся бессонные тюремные ночи, неслышно заглядывает в волчок чей-то почти невидимый глаз. Тускло светит с середины потолка электрическая лампочка. Со стен несет сыростью. И о чем думать в такие ночи? О будущем думать нечего. Где-то там, в таинственных глубинах шпалерки, уже, может быть, лежит клочок бумаги, на котором черным по белому написана моя судьба. Судьба брата и сына, и об этой судьбе думать нечего, потому что она неизвестна, потому что в ней изменить я уже ничего не могу. Говорят, в памяти умирающего проходит вся его жизнь, так и у меня. Мысль все настойчивее возвращается к прошлому, к тому, что за все эти революционные годы было перечувствовано, передумано, сделано. Точно на какой-то суровой аскетической исповеди перед самим собой. Исповеди тем более суровой, что именно я, как старший в роде, как организатор, а в некоторой степени и инициатор побега, был ответственен не только за собственную жизнь. И вот я допустил техническую ошибку. Было ли это ошибкой? Да, техническая ошибка, конечно, была. Именно в результате ее мы очутились здесь. Но не было ли чего-то более глубокого? Не было ли принципиальной ошибки в нашем решении бежать из России? Неужели же нельзя было остаться, жить так, как живут миллионы, пройти вместе со своей страной весь ее трагический путь в неизвестность? Действительно ли не было никакого житья, никакого просвета? Внешнего толчка в сущности не было вовсе. Внешне наша семья жила в последние годы спокойной и обеспеченной жизнью, более спокойной и более обеспеченной, чем жизнь подавляющего большинства квалифицированной интеллигенции. Правда, Борис прошел многое, в том числе и Соловки, но и он, даже будучи ссыльным, устраивался как-то лучше, чем устраивались другие. Я вспоминаю страшные московские зимы 1928-1930 годов, когда Москва, конечно, рядовая, неофициальная Москва, вымерзала от холода и вымирала от голода. Я жил под Москвой в 20 верстах в Салтыковке, где живут многострадальные зимогоры, для которых в Москве не нашлось жилплощади. Мне нужно было ездить в Москву на службу, ибо моей профессией была литературная работа в области спорта и туризма. Москва внушала мне острое отвращение своей переполненностью, сутолокой, клопами, грязью. В Салтыковке у меня была своя робинзоновская мансарда, достаточно просторная и почти полностью изолированная от жилищных дрязг, подслушивания грудных ребят за стеной и вечных примусов в коридоре. Без вечной борьбы за ухваченный кусочек жилплощади, без управдомовской слежки и прочих московских ароматов. В Салтыковке, кроме того, можно было хотя бы частично отгораживаться от холода и голода. Летом мы собирали грибы и ловили рыбу, осенью и зимой корчевали пни, хворост был давно подобран под метелку. Конечно, всего этого было мало, тем более, что время от времени в Москве наступали моменты, когда ничего маломальски съедобного, иначе как по карточкам, нельзя было достать ни за какие деньги, по крайней мере, легальным путем. Поэтому приходилось прибегать иногда к весьма сложным и почти всегда не весьма легальным комбинациям. Так, одну из самых голодных зим мы пропитались картошкой и икрой. Не какой-нибудь грибной икрой, которая по цене около трешки за кило предлагается кооперированным трудящимся, и которую даже эти трудящиеся есть не могут, а настоящей живительной черной икрой, зернистой и паюсной. Хлеба, впрочем, не было. Факт пропитания икрой в течение целой зимы целого советского семейства мог бы, конечно, служить иллюстрацией беспримерного в истории подъема благосостояния масс, но по существу дело обстояло прозаичнее. В старом Елисеевском магазине на Тверской обосновался Инсап, из которого бесхлебное советское правительство снабжало своих иностранцев, приглашенных по договорам иностранных специалистов и разную коминтерновскую и профинтерновскую шпану помельче. Шпана покрупнее снабжалась из кремлевского распределителя. Впрочем, это был период, когда и для иностранцев уже немного оставалось. Каждый из них получал персональную заборную книжку, в которой было проставлено, сколько продуктов он может получить в месяц. Количество это колебалось в зависимости от производственной и политической ценности данного иностранца, но в среднем было очень невелико. Особенно ограничена была выдача продуктов первой необходимости – картофеля, хлеба, сахара и прочего. И наоборот, икра, семга, балыки, вина и прочее отпускались без ограничения. Цены же на все эти продукты первой и не первой необходимости были раз в 10-20 ниже рыночных. Русских в магазин не пускали вовсе. У меня же было сногсшибательное английское пальто и неопалимая сигара, специально для особых случаев сохранявшаяся. И вот я в этом густо иностранном пальто и с сигарой в зубах важно шефствую мимо чекиста из паршивеньких, охранявшего этот съестной рай от голодных советских глаз. В первые визиты чекист еще пытался спросить у меня пропуск. Я величественно запускал руку в карман и ничего оттуда видимого не вынимая проплывал мимо. В магазине все уже было просто. Конечно, хорошо бы купить и просто хлеба. Картошка даже и при икре все же надоедает, но хлеб строго нумерован, и без книжки нельзя купить ни фунта. Ну что ж, если нет хлеба, будем жрать честную пролетарскую икру. Икра здесь стоила 22 рубля кило. Я не думаю, чтобы Рокфеллер поглощал ее в таких количествах, в каких ее поглощала советская Салтыковка. Но к икре нужен был еще и картофель. С картофелем делалось так. Мое образцово-показательное пальто оставалось дома, я надевал свою видавшую самые живописные виды советскую хламиду и устремлялся в подворотни где-нибудь у земляного вала. Там мирно и с подозрительно честным взглядом прохаживались подмосковные крестьянки. Я посмотрю на нее, она посмотрит на меня. Потом я пройдусь еще раз и спрошу ее таинственным шепотком. «Картошка есть? Какая тут картошка?» Но глаза спекулянтки уже ощупывают меня. Ощупав меня взглядом и убедившись в моей добропорядочности, спекулянтка задает какой-нибудь довольно бессмысленный вопрос. «А вам картошки надо?» А потом мы идем куда-нибудь в подворотню на задворке, где на какой-нибудь куче тряпья сидит мальчуган или девочка, а под тряпьем заветный, со столькими трудностями и риском привезенный в Москву мешочек с картошкой. За картошку я плачу по 5-6 рублей кило. Хлеба же не было, потому что мои неоднократные попытки использовать все блага пресловутой карточной системы кончались позорным провалом. Я бегал, хлопотал, доставал из разных мест разные удостоверения, торчал в потной и вшивой очереди в карточном бюро, получал карточки и потом ругался с женой по экономически-хозяйственной инициативе, которой затевалась вся эта волынка. Я вспоминаю газетные заметки о том, с каким энтузиазмом приветствовал пролетариат эту самую карточную систему в России. Энтузиазм извлекался из самых, казалось бы, безнадежных источников. Но карточная система сорганизована была действительно остроумно. Мы все трое на советской работе и все трое имеем карточки. Но моя карточка прикреплена к распределителю у земляного вала, карточка жены к распределителю на Тверской и карточка сына где-то у Разгуляя. Это раз. Второе. По карточке кроме хлеба получаю еще и сахар по 800 грамм в месяц. Талоны на остальные продукты имеют чисто отвлеченное значение и никого ни к чему не обязывают. Так вот попробуйте на московских трамваях объехать все эти три кооператива, постоять в очереди у каждого из них и по меньшей мере в одном из трех получить ответ, что хлеб уже весь вышел, будет к вечеру или завтра. Говорят, что сахару нет, на днях будет... Эта операция повторяется раза 3-4, пока в один прекрасный день вам говорят. «Ну что ж вы вчера не брали? Вчера сахар у нас был. Когда будет в следующий раз?» Да все равно эти карточки уже аннулированы. Надо было вчера брать. И все в порядке. Карточки у вас есть? Есть. Право на 2 фунта сахара вы имеете? Имеете. А что вы этого сахара не получили, ваше дело. Не надо было зевать. Я не помню случая, чтобы моих нервов и моего характера хватало больше, чем на неделю такой волокиты. Я доказывал, что за время, ухлопанное на всю эту идиотскую возню, можно заработать в 2 раза больше денег, чем эти паршивые, нищие советские объедки стоят на вольном рынке. Что для человека вообще, и для мужчины в частности, ей-богу, менее позорно схватить кого-нибудь за горло, чем 3 часа стоять бараном в очереди и под конец получить издевательский шиш. После вот таких поездок приезжаешь домой в состоянии ярости и бешенства. Хочется по дороге набить морду какому-нибудь милиционеру, который приблизительно в такой же степени, как и я, виноват в том раздувшемся на 1/6 земного шара кабаке. Или устроить вооруженное восстание. Но так как бить морду милиционеру явная бессмыслица, для вооруженного восстания нужно иметь по меньшей мере оружие, то оставалось прибегать к излюбленному оружию рабов, к жульничеству. Я с треском рвал карточки и шел в какой-нибудь инснап.